Труд педагога. А чтобы болезней роста у него было поменьше, ему дается строгий дядька. Апостол Павел говорит, что еврейский ветхозаветный закон – это детоводитель ко Христу. Послание к Галатам, глава 3, стих 24. Это странное слово, присутствующее далеко не в каждом словаре русского языка, становится понятнее, если вспомнить его греческую основу. В греческом тексте апостола Павла стоит слово «педагогос», но было бы ошибочно перевести его современным русским словом «педагог». Если в современном русском языке «педагог» означает «учитель», то в античном мире это было не совсем так. Педагогом назывался раб, служение которого состояло в том, чтобы отвести мальчика от дома до гимназии, следя при этом, чтобы тот не шалил, не тратил силы и внимания попусту. Педагог смотрит за тем, чтобы ребенок дошел до класса в таком состоянии, чтобы смог слушать и слышать рассказ учителя. Сам же педагог не учитель, он поводырь, именно дядька, смотрящий за мальцом и замолкающий, когда в классную комнату наконец-то входит господин учитель. Так вот, еврейский закон не столько учит, сколько предостерегает. Не случайно среди 613 заповедей Пятикнижия Торы 365 запретов и 248 повелений. Число негативных повелений, предостережений гораздо больше, чем число позитивных заповедей, предписаний. Учитель придет потом. Учитель уже знает по горькому опыту, что яркая мишура колдовства и магизма отвлекает детей, прельщает их и не позволяет им собрать свое внимание и сосредоточиться на том, что говорится учителем. Знает учитель и о том, что дети доверительнее слушают рассказы детей же, поэтому он берет одного ребенка на воспитание, берет подкидыша, найденыша. Книга пророка Иезекииля, глава 16, стихи с 4 по 6. Израиль, некогда созданный Богом через Авраама, оказавшись затем в египетском рабстве, забыл себя, забыл и о своем назначении, и о Боге. Но Бог снова находит его. И через Моисея поясняет, что делает это уже не в первый раз. Впервые Бог вышел на поиски человека еще тогда, когда человек был только один, и звали его Адам. Бытие, глава 3, стих 9. Но педагогом быть опасно. Ведь желания воспитанника и задачи, поставленные перед педагогом, могут расходиться. А значит, педагог вынужден бывать строгим. Мы заключены были под стражу закона до того времени, как надлежало открыться вере. По пришествии же вере мы уже не под руководством детоводителя. Послание Галатам, глава 3, стихи 23 и 25. Педагоги, по свидетельству одного современника, заботились обо всем, что касается жизненных нужд воспитанника. Но они пеклись и о деле еще более важном, о целомудрии. Педагоги – стражи и охранители. Стена цветущего возраста. Они охраняли питомцев от злых искусителей, как лающие собаки от волков. Педагоги следили за приготовлением уроков учениками с вечера и чуть свет поднимали их с постели. Преподанное от учителя репетировалось при помощи педагога, причем он, поощряя ученика, кричал на него, показывая розгу и свистал ремнем, и через эту работу приводил на память забытое учеником. Лебедев, духовенство Древней Вселенской Церкви от времен апостольских до X века, Санкт-Петербург, 1997 год. Но дети подрастают, наполняются силами и начинают бунтовать против тех, перед кем смирялись еще вчера. Должность педагога сопряжена была с неприятностями. Иногда ученики самые злые шутки проделывали над бедным педагогом. Если педагог возбуждал ненависть в своих молодых питомцах, горе ему. Случалось, что дерзкие шалуны сажали бедного педагога на ковер, какой обыкновенно постилался на полу, подбрасывали ковер с сидящим на нем кверху как можно выше, сами же отскакивали так, что педагог низвергался наземь. Иногда он больно ушибался, причем сама жизнь его подвергалась опасности. Но педагоги должны были прощать ученикам, потому что они были рабского состояния. Лебедев, духовенство Древней Вселенской Церкви от времен апостольских до X века. Так и отношения Бога с Израилем складывались непросто. Само слово «Израиль» может быть переведено двояко. «Видящий Бога» и «борющийся с Богом». «Боговидец» и «богоборец».